Глава 27. А если серьезно, почему нет? Всего лишь пара дней съемки, и у тебя в кармане куча кэша. Разве не заманчиво? Даш, серьезно, почти уперто. Я спортсмен, а не модель. Мне это не интересно. А на съемку спортивного календаря я пришел, потому что мне нужны были деньги. Он резко умолк и покачал головой, будто ляпнул лишнего. Но, как ни странно, в глазах и на лице все еще плескалась задумчивость. Да, я уже поняла, что в тот раз ему нужны были деньги на лечение мамы. Но и в этот раз тоже. Так почему сомневается? А сейчас разве все еще не нужны? Я рисковала, говоря все это прямо. Но какие варианты? Слишком упертый баран у меня в объятиях. Не могу же я сказать открыто, что все знаю, и поэтому нашла для него самый легкий вариант заработка. Нужны. Тихо, неуверенно и со вздохом отчаяния. Я сейчас в такой жопе. Он резко протер лицо ладонями, словно таким образом хотел смести с себя все проблемы, а затем хохотнул. Но смех был пропитан отчаянной мукой и чем-то таким трагичным, что ли. Я даже дышать боялась, потому что мне совершенно не нравился градус нашего разговора. И если Ник вздумает сказать, что из-за его проблем нам нужно расстаться, ох, лучше бы ему не начинать эту тему, потому что я молчать не стану, а может быть, даже ударю несколько раз по тупорылой башке. Прошла долгая минута, прежде чем он заговорил. «Поверь, я в состоянии решить все проблемы собственными силами». Ник подмигнул мне, я буквально выдохнула от облегчения, но только потому, что он улыбался, и улыбка касалась его прекрасных глаз, ну и потому, что не заикнулся о расставании. «Точно не хочешь?» Медленно коснулась его губ своими и, прежде чем поцеловать, добавила с хитринкой. «Хочешь, я буду твоим агентом?» «Бесплатно. Выберу лучшее сьё». Он дерзко заткнул меня жадным поцелуем. Все слова застряли камнем в горле. Это была словесная война, и я проиграла ее прямо сейчас. Просто поддалась жажде и отбросила все лишнее, что не имело в данную минуту смысла. Я горела в руках Ника и ничего не могла с собой поделать. Да и хотела ли? Каждая его ласка, каждое касание распаляло кожу до дрожи во всем теле. Мысли мгновенно превращались в желе, уже не имело смысла, спорили мы или ругались. Я просто хотела его так сильно, что изнемогала от потребности, и уже когда потянулась, желая перекинуть любимого на спину, вдруг снова заорал долбанный будильник. С рыком отстранилась от таких желанных сладких губ и с яростью впилась взглядом в проклятый гаджет. Вот правда, я мечтала выбросить его к чертям в окно, но Ник первым подхватил смарт и с извиняющейся улыбкой выключил мелодию. Вздохнул. «Прости, мне правда уже пора собираться». Все так же ворча откатилась в сторону. Никита практически сразу встал с кровати, подхватил свои шмотки, шустро оделся. Я наблюдала за игрой мышц на его атлетическом теле и думала, как склонить упрямца к съемке. Да разве деньги будут лишними? Побоялась снова поднять тему. Просто проглотила все аргументы и со вздохом разочарования тоже соскочила с кровати. «Тогда вечером буду ждать тебя в общаге». Я потянулась на носочках и обняла его обеими руками за шею. Ник скользнул рукой по талии, прижал меня к себе, покачал головой. «У меня вечером есть планы». Туманно выпалил, но не закончил мысль. Я замерла на миг, сощурилась. Что еще за планы? Видя, как я обиженно надула губы, он спешно чмокнул их и добавил сияющей улыбкой. «Оставайся дома, я обязательно заскочу к тебе. Скорее всего, это будет уже глубокая ночь». Он заметил, что я собиралась говорить, поэтому в спешке прибавил. «Если не выйдет, я напишу тебе заранее». Было что-то такое в последней фразе, но я не смогла ничего понять, даже смотря в его глаза. Лишь на долю секунды там дрогнуло сомнение, что и не понять, придумала я это себе или нет. Но все же... «Слушай, ну если это какая-то подработка, то, может, подумаешь об...» Он грубовато перебил меня. «Никаких съемок. Жестко, четко. И ты не вздумай туда соваться. А проблемы с деньгами оставь мне. Я мужчина, Даша, и уж точно могу позаботиться об этой маленькой проблеме». На двух последних словах он скривился, но быстро взял эмоции в твердый кулак. «Вот только почему же ты не хочешь рассказать мне об этой самой маленькой проблеме? Может, это было глупое решение с моей стороны, но я уже стояла в отделении, где лечилась мама Никиты, и пока что нерешительно топталась возле поста медсестры. Пришел ли Ник ко мне, как и обещал? Нифига. Нет, ну, он звонил, шутил, подбадривал, даже поддержал, когда я спрашивала про работу в перспектив. Наш разговор всплыл в памяти. Что, правда разрешаешь? Без истерик и запретов? Я удивилась, когда он настоял, чтобы не отказывалась от возможности карьерного роста. «Знаешь, я все равно буду занят в следующие несколько месяцев. Работы по горло, правда. А так и ты будешь занята. Я не буду корить себя, что не уделяю тебе много времени. Да, но... Но если Руднев будет приставать, то я найду время, чтобы поставить засранца на место», перебив меня, буквально прорычал в трубку. «Может, это и прозвучало мило, но что-то точно было не так. Я слишком часто подмечала, что Ник делал долгие паузы в разговоре и иногда хрипел, словно от боли. Такое вообще возможно, учитывая его работу? Много мыслей было на этот счет. С кем-то подрался или, может, его избили? Второе казалось глупым, но не лишенным смысла. Их могло быть трое, четверо, да сколько угодно. Как бы я ни спрашивала, Ник постоянно отмахивался одной заученной фразой. Для тренера и мастера спорта нормально ходить с травмами или синяками. Ничего страшного. Просто на тренировке перестарался. И если два дня я, как тупая идиотка, верила ему, то сегодня мое доверие пошатнулось. Ничего этому не способствовало. Я просто проснулась и... Доверяй, но проверяй. Почему я решила начать с его мамы, не ответила бы четко даже себе. Ну, так было, наверное, логичнее всего. Может, ей стало хуже, и все эти хрипы — это его тяжесть на душе, плохое моральное состояние. Устав от догадок, мысленно махнула на условности рукой и уверенно пошагала к нужной мне палате. А вот около нее замешкалась. Дверь была нараспашку, и, судя по голосам, там лежала не одна женщина. Какая же из них мама Ника? Ай, ладно, выясним по ходу дела. Только я сделала шаг, как вдруг. А Никита придет сегодня? Я аж застыла. Не могла вынудить себя ни зайти, ни отойти. Такой, казалось бы, невинный голосок. Так скромно спросила, что я едва не блеванула от излишней любезности. Фу, такое быть. «А что такое?» Судя по голосу, женщина чуть улыбнулась. Вероятно, это и была его мама. Теперь я знала, к какой кровати мне идти. Но ноги не слушались, а в ушах стучал бас из пульса. «Ну?» Вроде звук шарканья ногой. «Я просто... Мы в тот раз... Ну, поболтали немного и...» Не договорила. «Да тут и так все понятно. Ох, вы только посмотрите на эту скромницу!» Я вся кипела изнутри и не могла больше стоять в сторонке. Вот теперь шагнула в палату. Девица мялась в проходе между двух кроватей. Голова опущена, ладони сцеплены внизу. Будто ей капец как неловко говорить. И, конечно же, мама Ника улыбалась этой... Даже не знаю, как ее описать. Заразе, одним словом. Меня будто никто и не заметил, потому что разговор продолжился. «Ох, ты знаешь, наверное, придет, но...» «Но?» Девица шустро вскинула голову, а я увидела, как нервно она вцепилась пальцами в подол платья. «Да чего ж ты так нервничаешь, курица?» Глубокий вздох его мамы привлек внимание. Я перевела на нее взгляд и просто понадеялась, что в моих глазах не отразилась гамма сочувствия. «Да, Женщина выглядела больной и изнеможденной, но во взгляде горел огонек, жажда к жизни. Мне кажется, его тренер перестарался с силой на крайнем спарринге с Никитой. Сын выглядел не лучшим образом. «Я такое не одобряю», — она покачала головой, и лицо мгновенно перекосило гримасой ненависти, словно она сама готова настучать тому тренеру по башке. «Чего?» Я аж рот раскрыла в недовольстве и уже хотела возразить, но скромная зараза опередила меня. С милым хихиканьем махнула рукой, приторно-сладко пропела. «Ой, ну это ведь работа! Да и шрамы украшают мужчин!» А глазки-то как мечтательно закатила. Фу! Так и хотелось вцепиться пальцами в ее волосы и оттаскать, ибо нефиг лезть к чужим мужчинам. Даже думать о них или просто мечтать. Мой он, и фиг тебе что-то обломится. Но все же, отодвигая ревнивое настроение, я мысленно задалась вопросом, реально ли отец мог настолько переборщить? Не помню, чтобы раньше у Никиты был хоть один даже малейший синячок. Что-то тут попахивает подставой. Я сделала шаг вперед, но замялась вдруг. А как я, собственно, должна представиться? Как подруга или как? Пока мысленно копалась в себе, его мама вдруг заметила меня и даже окликнула. «Даша? Ты же Даша, да?» Я аж дернулась, сердце ухнуло вниз, а затем резко подскочило к горлу. «Это что? Как? Ник рассказывал обо мне?» «Простите, вы меня знаете?» выдавила, совсем не понимая, что к чему. Женщина чуть улыбнулась и кивнула.